Вокруг нее на полу ангара хаотично лежали извлеченные детали, с которыми неторопливо возился круглолицый мужчина лет 30 с объемистым брюшком, одетый в запачканный летный комбинезон. На его толстом коротком пальце Эльс заметила испачканное смазкой пилотское кольцо. Судя по огромной разнице диаметров кольца и пальца, снять его мужчина уже не сможет никогда. Впрочем, судя по всему, он и не пытался этого сделать. Услышав шаги, мужчина оглянулся и, увидев профессора, кряхтя поднялся ему навстречу. «Добрый день, профессор!» Мужчина показал им испачканную открытую ладонь. «Добрый день, мисс!» Он перевел взгляд на девушку, и в его глазах зажегся плотоядный интерес. «Здравствуйте, мистер Ройн!» Не останавливаясь, сердито ответил Крато. Элис кивнула и ответила жестом приветствия. Похоже, озабоченные недомужики уже стали частью окружающего ее интерьера. «Меня увольняют?» — нахмурился Ройн, заметив пилотское кольцо на пальце Элис. «Знакомьтесь, мистер Ройн!» — профессор недовольным жестом ткнул в сторону девушки. «Мисс Стаб! Кадровая служба рекомендует ее на должность не то механика, не то роботехника». Он принялся нарезать круги вокруг Элис и Ройна. «Итак, мисс Стаб, у нас есть неработающая землеройка и почти неработающий корабль». Крато поочередно махнул в направлении перечисленных объектов и ехидно поинтересовался. «С чего желаете начать?» Элис, не обращая внимания на открытую издевку, спокойно ответила. «С корабля. В чем его обвиняют?» Ройн поспешно спрятал улыбку. «Ничего смешного, мистер Ройн!» — тут же поймал его профессор. «Совершенно ничего смешного!» Он метнул в него испепеляющий взгляд и направился к входному люку. «Поднимайте корабль! Мы летим сейчас же!» Крато исчез внутри, и пилот покачал головой. «Метко подмечено!» Он подошел к стоящему у стены умывальнику и поднес руки под раструб крана. «Профессор обвиняет нашего трудягу в чрезвычайно раздражительной вибрации». Сенсоры умывальника определили грязь на подставленных руках, и из крана сначала полилось моющее средство. «Транспорт в полном порядке. Мы даже вызывали сервисную службу. Все там в норме, но нашему дорогому профессору угодить невозможно. То землеройка роет слишком сильно, то корабль вибрирует». «Мистер Ройн!» — голова профессора высунулась из люка. «Долго еще мне придется вас ждать?» Крато перевел взгляд на Элис. «А вы, мелочка, не стесняйтесь. Проходите, порадуйте нас своими умениями». Ройн при этих словах скабрезно осклабился, бросив на девушку двусмысленный взгляд, и подставил вымытые руки под сушилку. «Я уже закончил, профессор. Через 10 минут будем в воздухе». Корвет плавно набрал высоту и медленно пошел над землей. Элис смотрела в иллюминатор на плывущие внизу крыши и улицы ромба. Вернуться на родную планету было приятно даже при таких обстоятельствах. Она глядела на родные места, и сердце больно защемило, когда вдали появилась знакомая с детства башенка земного отделения архивного отдела. Элис даже разглядела верхние окна, за которыми прошло ее детство. Казалось, что это было так давно. 5 лет протянулись, словно 50. «Далеко улетать не будем. Все можно увидеть и так», — заявил Крато. «Мистер Ройн, заложите вираж», — крикнул профессор в открытую дверь рубки. Элис и Крато находились в пассажирском отсеке. Но профессор, как всегда, не усидел на одном месте и теперь мерил закрытое пространство шагами. Машина начала выполнять поворот, и тихий шепот плазменных двигателей едва заметно изменился. — Вот видите? — тут же вскинулся профессор. — Вибрация! Несносная, неприятная, некомфортная вибрация, разрушительно сказывающаяся на моем мыслительном процессе. Он вперил в Элис полный подозрения взгляд. — Вам все понятно, милочка? Элис коротко кивнула. — Мне нужно 3 часа. Корабль занял прежнее место в ангаре, и профессор удалился, не забыв перед уходом демонстративно засечь время. Элис нашла женскую раздевалку и достала из своей сумки рабочий комбинезон. С момента бегства с Марса минула неделя, и все это время прошло в постоянных перелетах. Обрастать вещами было некогда и незачем, поэтому небольшая походная сумка составляла весь ее багаж. Элис переоделась и направилась к кораблю археологов. Роин маячил тут же, лениво пиная разбросанные по полу детали землеройной машины. — Вы ничего там не найдете, мисс Стаб? — улыбнулся он, увидев, как она вскрывает двигательный отсек. — Зря только потратите время. Он подошел к ней, смешно потряхивая брюшком в такт шагам. — Давайте лучше посидим за баночкой колы и пообщаемся. А я постараюсь уговорить профессора, чтобы он взял вас в любом случае. Мне все равно нужен механик. Как вас, кстати, по имени? Он был сама любезность, особенно выделив слово «мне». Элис мило улыбнулась, залезая в двигательный отсек. — Не беспокойтесь, мистер Роин, я ничего не сломаю. Она кукольно хлопнула глазами и закрыла крышку отсека перед его носом. Небольшую асинхронность в работе рулевых двигателей, являвшуюся причиной головных болей беспокойного профессора, Элис заметила еще в воздухе, когда корвет начал выполнять поворот. Причины могло быть две — разбалансировка на несколько микрон одного из узлов крепления какого-то из движков, либо неодновременная подача мощности на двигателе силовой установкой. Обе эти проблемы были хорошо знакомы ей еще по крошке Поли. Покопаться в ее изношенных узлах и механизмах пришлось немало. Старый грузовик доживал свои последние годы. Элис решила начать с регулировки креплений и принялась за работу. К исходу третьего часа она вылезла из двигательного отсека и обнаружила, что на испытание собралась вся археологическая группа профессора Крато. Две женщины и четверо мужчин, включая надувшегося Ройна, с любопытством разглядывали появившуюся из недр корвета Элис, негромко перешептываясь между собой. — Превосходно! — раздался из дверей голос профессора. — Все собрались здесь вместо того, чтобы заниматься делом. Маленькая круглая фигура профессора стремительно приближалась, отчего Крато чем-то напоминал большой катящийся мяч. Разговоры мгновенно смолкли. Собравшийся народ опасливо косился на появившегося профессора. Впрочем, опасения не оправдались. — Итак, — Крато на ходу требовательно посмотрел на Элис. — Раз уж все здесь, давайте посмотрим, чем нас собралась удивить эта молодая леди. Профессор, не останавливаясь, промчался мимо всех в направлении открытого люка. — Прошу всех на борт. Мистер Роин, будьте любезны, взлетать. Транспортник поднялся над городом, и все замерли, ожидая развязки. Профессор нетерпеливо шагал туда-сюда по пассажирскому отсеку, бросая недовольные взгляды в сторону рубки. — Поворачивайте, мистер Роин, поворачивайте! — не выдержал Крато. — Не тратьте мое время, оно мне слишком дорого. Корабль заложил вираж, двигатели тихо и ровно шипели, никаких следов вибрации не было. — Поворачивайте еще! — потребовал профессор. — Поворачивайте в разные стороны! Роин еще минут пять ходил над городом кругами, постоянно меняя направление, но никаких претензий к работе двигателей не возникло. — Превосходно! — объявил Крато. — Наконец-то у меня появился хоть кто-то, кто хорошо знает свое дело! Профессор обвел всех присутствующих уничтожающим взглядом и потребовал посадки. Он подошел к Элис и довольно посмотрел на нее снизу вверх. — Итак, вы приняты, голубушка! — Крато удовлетворенно потер ладони. — Если вы так же умело разберетесь с землеройкой, то цены вам не будет. Элис сдержанно улыбнулась. — С вашего разрешения, господин профессор, я займусь ею завтра. Я только сегодня прибыла на землю, мне еще предстоит разместиться. — О, об этом не беспокойтесь! — взмахнул рукой профессор. — Ромб, по сути, мертвый город. Жилья здесь хоть отбавляй. Он важно поднял вверх палец, словно читал лекцию. Я лично займусь вашим размещением и прослежу, чтоб вам выделили хорошие апартаменты.